Мы вам очень благодарны за эти подробности. Вдруг властный, даже несколько неприязненно, перебил Володю дядя Торпентоу. Но мы бы хотели побольше услышать о последних днях пятого графа Невилла. Вы были близко от него, и, по всей вероятности, вы слышали некоторые его мысли, существенные именно сейчас. Устименко помолчал. И вновь ему привиделся Лайонел Невилл, и привиделась его блуждающая, ненавидящая и непрощающая улыбка. Вновь увидел он лицо страдающей девочки, старающейся быть мальчиком. И в который раз задал себе вопрос, только ли физические это были страдания? Журналисты в хаке неподвижно застыли со своими блокнотами и вечными ручками, они ждали. Что бы им сказал сейчас Лайонел Невилл, если бы его не убила их традиционная политика? Какие бы он нашел слова для их печати, этот только что родившийся человек? Еще раз Устименко взглянул на мать. Она тоже ждала. И один из убийц Лайонела, подписавший телеграмму приговор, дядя Торпентоу, у которого слишком много общего с нацистами для того, чтобы желать им поражения, тоже ждал. Не торопясь, в высшей степени осторожно обращаясь с тонкостями английского языка, военврач Устименко наконец заговорил. Он обязан был в точности передать фразы Лайонела. У него была своя манера говорить, нервная и жесткая, свои обороты речи, еще мальчишеские, угловатые, рваные. И он следовал за мертвым Невиллом, восстанавливая его интонации, вслушиваясь даже сейчас в них, представляя себе морские валы, белую пену и размеренные движения арктического конвоя. Он рассказал о крови русских, которые меряются на гектолитры, про брата, вдавленного гусеницами в песок пустыни. Он вспомнил другого брата, разведчика, ненавидевшего Мюнхен и убитого в Гамбурге при помощи маслистов. То, что он знал, эти подробности, было доказательством их правдивости. С холодным сердцем и ясным умом, сдерживая себя в своих собственных оценках, он повторял только то, что доподлинно было известно Лайонелу, разумеется, не научившемуся врать. Так он дошел до наиболее острой темы, до темы арктических конвоев, и здесь заговорил еще медленнее, обращаясь только к дяде Торпентоу и совсем не глядя на мать. Затопленные взрывчаткой пушки, самолеты и танки, покоящиеся на дне ледяных океанов, это горе тысяч матерей, овдовевших жен, осиротелых детей. Так пусть же запишут журналисты точку зрения всех Торпентоу, взятых вместе. Он не предавал Лайонела, он только выполнил свой долг по отношению к его памяти. И когда огромный Торпентоу прервал Володю корректным по форме замечанием, что покойный лейтенант Невилл всегда был склонен к преувеличениям, а преувеличения мальчика, несомненно, еще гиперболизированы коммунистическими взглядами нашего милейшего доктора, Володя совершенно был подготовлен к ответу. «Я и не рассчитывал, генерал, — сказал он негромко и спокойно, — что вы мне поверите или даже пожелаете поверить». Но ведь в сущности это совершенно не важно. Я только сказал то, чего не смог вам сказать сэр Лайонел Невилл, которому, насколько я понимаю, вы бы тоже не поверили, хотя вы отлично знаете, кто прав. Но дело не в этом. Для нас очень важно, что такие люди, как покойный лейтенант Невилл, в тяжелейших испытаниях оказываются нашими истинными друзьями и в жизни, и в бою, и в смерти. И поклонившись леди Невилл, он пошел к двери. «Но надо идти и идти», — говорил себе Устименко, шагая под дождем к порту. «Тут уж ничего не поделаешь. Надо идти и идти». Исландцы в дождевиках шарахались от русского военного моряка. Он разговаривал сам с собой, этот моряк, и глаза его сухо и жестко блестели. Возле самого порта перед ним резко затормозил маленький синий автомобильчик, и тотчас же на воротном пути дыша ему в лицо крепкой смеси сигары и алкоголя,